Глава 8. Мы не успели подтянуть на Дальний Восток все необходимое для наступления войск советской армии, как с японской стороны поступило предложение о переговорах на высшем уровне. Причем не на уровне премьеров или министров иностранных дел, а именно руководителей государств. Кажется, японцы поняли бесперспективность войны. «Ты уверен, что они не решатся на захват или уничтожение?» Лаврентий Палыч явно нервничал. «Никогда! Никогда они не пойдут на такое!» Вот как мне ему объяснить? В конце концов, наша агентура точно подтвердила, что Микадо сам вышел в море на этом корабле. Было у Синельникова достаточно китайцев и корейцев, работавших на СГБ не за деньги, а за идею. Да и информация Рихарда Зорге, нашего основного резидента в Токио, соответствовала остальным разведданным из Японии. То есть стандартная перекрестная проверка подтвердила отсутствие дезинформации. Авианосец императорского флота «Сёкаку» – парящий журавль. Самый большой в мире авианесущий корабль специальной постройки на текущий момент, только этим летом вступивший в строй. Водоизмещение – почти 30 тысяч тонн. 4 паровых турбины с суммарной мощностью 153 тысячи лошадиных сил. Мог достаточно быстро разогнаться до 34 узлов. Но сейчас корабль неподвижно стоял почти по центру Японского моря в гордом одиночестве. Только высоко в небе кружили два советских разведчика, когда на дистанции 5 кабельтовых с разных сторон неожиданно всплыли сразу 3 подводных крейсера типа «Мурманчанка». Так здесь называют корабли, построенные по проекту 636 того мира. Всплыли, постояли 10 минут и опять ушли под воду, немедленно исчезнув для японских моряков полностью. Слишком тихий у них был ход, чтобы акустическая аппаратура противника могла засечь эти подводные лодки даже на перископной глубине. Еще через 15 минут показались 6 спарок учебно-боевых двухместных истребителей Як-3. Первая пара сходу уступом зашла на посадку, так как широкая палуба авианосца вполне позволяла советским истребителям садиться попарно. С громким ревом реверсируемой силовой установки они затормозили, не докатившись около 40 метров до конца стальной взлетно-посадочной полосы. Затем уже подрулили к самой ее оконечности и развернулись. Через несколько минут уже вся маленькая группа Яков стояла с заглушенными моторами на палубе авианосца. Четверо пилотов в теплых меховых комбинезонах направились к островной надстройке, мягко ступая унтами по металлу. У двоих в руках были большие баулы. Переодевшись в маленькой каюте, мы в сопровождении выделенного японского офицера проследовали в небольшую кают-компанию, или как там у них еще называется это помещение. Мда. А ведь по японским понятиям, то, что я прибыл на их территорию, означает мое подчиненное, то бишь вассальное положение. А вот фиг вам. Это еще вопрос, кому принадлежит этот авианосец. Вокруг мои подлодки, а в небе, вне пределов прямой видимости, самолеты с крылатыми противокорабельными ракетами. Утопить эту посудину – дело нескольких минут. Впрочем, их Микадо прекрасно понимает положение. Иначе не согласился бы тут навстречу тет-а-тет на борту авианосца. 124-й император Японии Сёва, что означает «просвещенный мир». Мы были несколько похожи фигурами. Оба невысокие и стройные. Только я был в парадной форме, а он в традиционном императорском сумаховом кимоно. Лицо абсолютно непроницаемое. Специалисты ПГУ СГБ строго-настрого предупредили, что просто давить на Микадо нельзя ни в коем случае. Надо бить на логику и взаимное уважение. Этот их чертов самурайский кодекс. «Восток – дело тонкое», – вспомнилась мне знаменитая фраза Сухова из «Белого солнца пустыни». «И чего здесь тонкого?» Империя восходящего солнца полностью отрезана от материка. Надвигается голод. Ведь без продуктов с континента прокормить свое население острова не способны. Военный флот, за редким исключением, уничтожен. Войска на материке, оторванные от островных заводов, производящих боеприпасы, долго не продержатся. На континенте все военные производства мы разбомбили. Основные запасы миллионной квантунской армии тоже уничтожены советской авиацией. Часть штабов наши летчики разнесли в пыль. Перспективы дальнейшей войны только на самоуничтожение. Да и японцы не являются дураками, чтобы не понимать этого, раз сами предложили переговоры. Мы будем говорить по-английски. Как следствие, я решил обращаться к императору по званию, присвоенному британцами еще в 30-м году. Соответственно, его величество вынужден будет называть меня полковником, а это значительно ниже его ранга. Попробую так изъявить уважение к царствующей особе. Мне-то самому звание до лампочки. «Здравствуйте, господин фельдмаршал!» «Здравствуйте, товарищ полковник!» На его лице не проскользнуло даже намека на хоть какое-то дружелюбие. Оно оставалось все таким же холодным и бесстрастным. Он вежливо указал на кресло и, дождавшись, когда я сяду, сел сам. «Чай, кофе, сок, крепкие напитки!» «Всегда хотел попробовать ваше знаменитое саке, но у нас сейчас временные затруднения с доставкой. Вот о них-то я и хотел с вами поговорить». Он наконец-то еле заметно улыбнулся. Нет, заметить это мог только я с моим обостренным чувством. Ага, значит, ничто человеческое ему не чуждо. В конце концов, Микадо немало поездил по миру, будучи принцем, и, вероятно, сам прекрасно понимает ситуацию. «Холодное или подогреть?» «О, а я всегда считал, что саке пьют только горячим». «А что вы порекомендуете для первого раза, господин фельдмаршал?» Император не ответил, но распорядился, и нам тут же принесли и разлили в маленькие чашечки без ручек, заказанное. Это оказался слабенький, градусов 15, прозрачный сладковатый напиток. Холодный, вполне даже и ничего. И почему у нас саке называют рисовой водкой? Скорее, рисовый ликер. Пока происходила дегустация, Сёва молчал. Но после того, как я промокнул губы салфеткой, спросил. «Итак, ваше предложение?» «Практически безоговорочная капитуляция, но без последующего изменения внутриполитического устройства Японии. Временный запрет на полноценные вооруженные силы и военный флот. Минимум 5 лет – контроль внутренней политики. Уничтожение отряда 731 и ему подобных без суда и следствия». При моих последних словах его глаза еще больше сузились. Вероятно, это была последняя надежда отомстить американцам. Впрочем, остальные мои рассуждения о сложившейся ситуации он воспринял почти благосклонно. Я свалил всю вину на японскую военщину и показал, что другого выхода нет. Это ведь не лично его вина, а милитаристского правительства, развязавшего войну. И теперь необходимо сделать все, чтобы спасти как можно больше народа, так как перспектив эта война не имеет. Да, конечно, теперь придется стране восходящего солнца рассчитываться за ошибки кабинета министров, в том числе территориями. А ведь это означало меньшие потери, чем миллионы человеческих жизней, и затем все те же уступки земель, но наверняка в значительно больших размерах. «И каковы будут территориальные потери?» – спросил император, когда я сделал паузу. Я обрисовал все точно так же, как в том мире сделал отец, то есть все Курилы и Сахалин, добавив полную принадлежность Охотского моря Советскому Союзу, за исключением 12-мильной зоны у северо-восточного побережья острова Хоккайдо. И, конечно, Японии полностью придется уйти с материка. Это не обсуждается. «Альтернатива?» Он был очень краток. Ох уж мне эта восточная сдержанность. Я, можно сказать, соловьем разливаюсь, а он еще выпендривается. «Прекращение существования единого государства как такового. Каждый остров – своя республика, причем на многие десятилетия, если не навсегда, и без права существования военного флота». Я не стал вслух говорить о вероятном заключении его самого в тюрьму на долгие годы. Удержать Микадо от суицида в этом случае будет невозможно. Правительство правительством, но определенная доля вины самого императора в сложившейся ситуации есть. Но кому от этого станет лучше? Ведь должен же он думать о своем народе, а не только о своей личной чести. И что будет, вероятно, неизбежным в данном случае? Полный контроль японской промышленности с нашей стороны. То есть, в вашей стране уже никогда не стать полноценным торговым партнером на международных рынках. Последнее предложение ему явно не понравилось. Я еще долго распространялся на эту тему, делая упор на возможное возрождение Японии как великой державы. Но не военной, а научно-технической. Процветание будет опираться на мир. Советский Союз в этом случае обязуется поставлять Японии продовольствие и сырье в обмен на промышленные товары. Не знаю, на какой струнке мне удалось сыграть, но решение он принял. Император понял, что желания у нас обоих, в общем-то, одинаковые. Не мериться силой духа и оружия, а закончить войну с меньшими потерями для обеих держав. И почему специалисты-политологи утверждали, что у Микадо мало реальной власти? Во всяком случае, головы в стране восходящего солнца полетели. И не только в переносном смысле, а в прямом тоже. Так как в ритуальной церемонии сеппуку, после вспарывания живота, близкий друг самоубийцы отрубал ему мечом голову. Фумимара Каноэ, премьер-министр Японии, подписал капитуляцию через двое суток после прокатившейся по стране волны самоубийств. И сам озвучил ее перед теле- и кинокамерами. После чего совершил ритуальное харакири, взрезав себе живот кинжалом, но уже без свидетелей. Островная империя сдалась практически сразу. Нет, Квантунская армия на континенте еще недельку пыталась сопротивляться. Но массированные бомбардировки с применением Адаба и Напалма, в первую очередь по расположениям складов и штабов, быстро заставили японских генералов одуматься и поверить в приказы Верховного командования Японии. Неужели война закончилась? Победа! Парад Победы. Черт, даже не знаю, как выразить свои чувства. Я назначил его на субботу, 21-е. Вот так взял и связал с днем рождения отца. Маленькая война. Маленькая по времени боевых действий, но никак не по итогам. Это, наверное, даже хорошо, что никто не знает в этом мире, какая она могла тут быть. Там суммарные потери оцениваются около 70 миллионов человек, из которых 2/3 – мирные жители. Здесь меньше 1,5 миллионов. Причем большинство – именно солдаты. У нас в Советском Союзе практически одни только воины. 93 тысячи жизней молодых парней. Они погибли за правое дело. Погибли, но мы их никогда не забудем. Назовем их именами улицы и города, корабли и маленькие планеты, которые наши астрономы еще откроют. Я прикажу создать специальную комиссию, которая будет следить за названиями всего нового, пока каждый погибший воин не будет увековечен. Мы же, даже если мы ничего больше не сделаем, можно считать проект «Зверь» на 100, нет, на 1000% успешным. 26 миллионов жизней советских людей – это много. Это очень много. А сейчас? Заперлись в кабинете Синельникова на Лубянке и пили. За окном расцветали пышные султаны фейерверков праздничного салюта. Тысячи артиллерийских орудий ПВО стреляли специальными снарядами в небо Москвы. Разноцветные отсветы играли на наших лицах, бутылках и граненых стаканах. А мы с Егором пили. Он, наверное, взял пример с Викентьева. Огромный холодильник стоял за шторкой в углу кабинета. Мы пили холодную водку стаканами и не могли опьянеть. Пили, вспоминали, как все это было, и снова пили. За гениев Димку и Кольку, за Юрку Викентьева, который мгновенно сообразил, что из дикого эксперимента молодых ученых может получиться, и возглавил проект. За Ольгу Шлоссер, которая продолжила дело отца и как при этом здорово справилась. За Катеньку Засницкую, Викентьеву, умницу, столько сделавшую для нас всех. За сотни инженеров, работавших в «Звере», и тысячи, которые работали на проект, не зная этого. Это они модернизировали послевоенную технику того мира методами 21 века. Модернизировали так, что она стала лучше, надежнее и проще в изготовлении. Да дешевле, в конце концов. Даже за руководство ФСБ и Российской Федерации выпили. Ведь пусть они для себя усердствовали, но организовали проект и дали нам возможность нормально работать. Ну, и за себя тоже немного приняли. Все-таки мы немало поработали. Для Егора это было больше 3 лет непрерывной работы не за страх, а за совесть. Да и я более-менее постарался. За наших девчонок выпили. Но куда же мы без них? Когда в дверь стучались, мы немного, но достаточно громко ругались. И с той стороны сразу же успокаивались. Впрочем, за наших ребят здесь мы тоже выпили. И даже спели. А уж за Лаврентия Палыча приняли прилично. Кажется, мы впервые в этом мире сумели надраться. Совсем ненадолго. Главное – это качественно закусывать. «В принципе, все, что ты собирался делать, я уже понял». Берия, как всегда, был строг, деловит и собран. «Не скажу, что совсем согласен, но, вероятно, тебе видней. Сейчас меня интересует только одно. Как конкретно ты собираешься поступить с членами партии?» «Какой партии?» Он пояснять не стал. «А никак!» Я достал сигареты и закурил. «Все будет зависеть от позиции каждого отдельного коммуниста. Точнее, не от позиции, а от действий. Если не будут мешать нам строить светлое будущее...» Усмешка, надеюсь, достаточно точно объясняла мое отношение к этому термину. «Пусть думают, о чем хотят. А вот если будут мешать на словах или, хуже того, саботировать, тогда это уже ваша забота, Лаврентий Палыч. Лучшего министра внутренних дел мне не найти, это точно. И Синельникова. В общем-то, разобраться, кто с нами, а кто не очень, будет достаточно просто. Кто примет присягу гражданина, тот наш». «Что за присягу?» «Надо будет подобрать такой текст, чтобы годился и для армии, и для мирной жизни. Не принявший присягу не гражданин, а только подданный страны Советов. Следовательно, не имеет избирательных прав и права на ношение оружия. Не может работать в государственных организациях на самой маленькой руководящей должности. Мы просто закрепим права и обязанности граждан. Что-то типа кодекса строителя коммунизма». «Подожди». Берия был явно удивлен. Здесь этот кодекс еще даже не придумали. Но текст его был маршалу известен из того документа. «Ты хочешь, с одной стороны, запретить компартию, а с другой – возложить нравственную ответственность за лучшее будущее на весь народ?» «Ну, во-первых, не только КПСС. А потом… Лаврентий Палыч, ну не сможем мы вдвоем, ну ладно, втроем, Синельников ведь с нами, построить это лучшее будущее. Работать должны над этим все. Принимать важные решения тоже все. Следовательно, и отвечать за содеянное будем вместе, каждый на своем уровне, соответственно образованию, таланту и своей работе. А вот сам аппарат КПСС…» После некоторой паузы продолжил я. «Старую гвардию придется убрать на всех уровнях. Причем основную чистку сделаем именно на уровне низовых партийных организаций и в среднем звене». «Нет!» Остановил я порывавшегося что-то сказать Берию. «Нет, не физически убрать, а вычистить их из аппарата. Достойные пойдут в государственные органы власти. Те, кто не очень, ну без работы не останется никто. У нас достаточно приличный недостаток грамотных специалистов на всех уровнях народного хозяйства». Маршал задумался. Я курил и уже понимал, что все получилось. Что Берия все понял и смирился с грядущим роспуском партии. Лучшее от нее мы и так возьмем, а плохое уйдет вместе с ней. По сути, ты собрался весь народ в одну партию загнать. Ни в коем случае. Более того, мы должны не только заявить в Конституции, но и подтвердить делом, что закон будет защищать все население Советского Союза одинаково, вне зависимости от того, гражданин он или только подданный. А вот ответственность за нарушение закона будет разная. Для гражданина более серьезная. Нам ведь еще предстоит тяжелейшая борьба с коррупцией, а в предлагаемом устройстве власти взяточниками могут быть только граждане. Ну и в конце концов все будут начинать именно с подданства, ведь присягу сможет давать только совершеннолетний. Берия задумался, а затем неожиданно улыбнулся. «Давать присягу? Не принимать?» «Именно!» Я ответил своему старшему другу такой же открытой улыбкой.